253. Май 22. Совершаются события чрезвычайной важности, и течение их вне контроля в человеческой воле. Какая страшная сила противостала новой стране во время последней Великой войны, и все же победа осталась за Россией. Так и теперь ей предстоит победа во всем, на всех фронтах, внутренних и внешних. Все победит и преодолеет великий народ с помощью нашей. Веру в конечную победу света храните превыше всего.